как погиб красивейший из персов. Когда Мардоний узнал, что спартанцы выступили в поход, он вывел свое войско из Аттики и отошел в Беотию. Аттика была страной холмистой, а Беотия — страной ровной и очень удобной для персидской конницы. «Танцплощадка войны», — так назвал Беотию Эпаминонд, величайший из беотийских полководцев, живший лет 70 спустя после Геродота. И действительно, за несколько столетий греческой истории на Беотийской равнине разыгралось несчетное количество сражений, в том числе и то, о котором пойдет сейчас речь. Афиняне переправились с Саламина и соединились со спартанцами в Элевсине. Это город, посвященный подземным богиням Деметре и Коре. Здесь показывают тот луг, где перед гуляющей Корой раскрылась пропасть, и бог Плутон с черной колесницы схватил девушку и увлек в свое подземное царство. Здесь показывают то поле, которое впервые на земле было вспахано и засеяно хлебом. Этому научила людей богиня Деметра. Здесь стоит знаменитое святилище Деметры и Коры, где раз в год справляется тайный праздник подземных богинь, о котором никто никогда не говорит вслух. А святилище это замечательно тем, что сколько в него не набирается народу, оно никогда не бывает полно. От Элевсина двинулись на север к Беотийской границе. Граница шла по горному хребту Кеферону. Греки перевалили Кеферон и стали на его пологом овражистом северном склоне. У подножия склона текла медленная речка Осоп. За Осопом расстилалась зеленая Беотийская равнина. На равнине пестрел палатками раскинувшийся персидский лагерь с деревянной стеной, а за лагерем на горизонте виднелись стены Фиф, самого большого города Беотии. Мардоний ждал, чтобы греки сошли на равнину. Греки медлили. Мардоний послал вверх по склону свою конницу с луками. Туча стрел посыпалась на греческий строй. Персы подскакивали вплотную к греческим щитам и копьям и кричали, издеваясь: «Трусы!» и «Бабы!». На самом опасном месте стояли мегарцы. Они послали к вождям гонца: «Мы гибнем, но держимся. Если нас не сменят, мы отступим». Повсаний спросил вождей: «Кто пойдет добровольно?» Никто не отважился. Вызвались одни афиняне. Под градом персидских стрел их отряд сменил мегарцев и начал отстреливаться. Впереди персов горцевал на белом коне Масистий, самый рослый, красивый и сильный человек в царском войске. В бок коню попала стрела. Конь встал на дыбы и сбросил седока. Тяжесть лат мешала Масистию подняться на ноги. Афиняне бросились на него с мечами и копьями. Меча и копья скользили по его золотому чешуйчатому панцирю. Кто-то догадался и ткнул перса копьем в глаз. Масистий замер и испустил дух. Персы бросились на афинян вскачь, во весь опор, со всех сторон, с неистовыми криками. Только греки с их умением держаться в строю могли выстоять пешими против такого натиска. На помощь афинянам двинулись другие отряды. Битва была яростной, но недолгой. Увидев, что отбить тело вождя им не удается, всадники в рассыпную ускакали прочь. Вскоре в персидском стане поднялся стон и плач. Это персы оплакивали Масистия. Они обрезали волосы себе и гривы лошадям. Они били себя в грудь и по голове, и крики их разносились на всю Беотию. Ибо после Мардония Масистий был первым человеком в персидском войске, и сам царь его знал и любил. Между тем греки, выдержавшие напор конницы и отразившие его, сделались гораздо смелее, говорит Геродот. Тело Масистия они положили на колесницу и возили по рядам своих войск, а тело это своим ростом и красотою весьма заслуживало того, чтобы поглядеть на него. Ради этого его и возили. Воины покидали свои места и шли смотреть на убитого Масистия.